Тот свихнулась. Весь город беспокоился за Тот Хутен. Норма говорила по телефону с тетей Элнер. «Я так встревожена, ужас!» Проезжала сейчас позади дома бедняжки Тот, гляжу, бродит одна по полям, будто ей нечего делать. В церкви не появляется, и велела Дарлин больше не привозить детей. Двор запущен, а это неправильно. Она всегда ухаживала за двориком, стригла лужайку, кусты аккуратно подрезала. У нее на кустах можно было разложить скатерть и обедать. Вот как она за ними ухаживала. «Зачем есть на кустах?» — спросила тетя Элнер. «Не в этом дело. Я боюсь, она свихнулась. Я всегда думала, что первая в городе свихнусь, а бедняжка Тот меня опередила, совсем как ее мать». Тетя Элнер сказала: «Не думаю, Норма. Я к ней недавно заходила, и она показалась мне абсолютно разумной. Она устала, вот и все. Погоди чуток, она станет прежней, или же не станет. Одно из двух». «Это очень утешает, тетя Элнер. И что мы скажем Дарлин и Дуэйну-младшему? Ваша мама или придет в себя, или не придет, да?» «Но так звучит правда, Норма. Тут по-другому не скажешь». Норма задумалась. «Наверное, ты права. Она должна сама себя вытащить. За нее никто этого не сделает. Мы можем только быть рядом, когда и если понадобимся, правильно?» «Насколько я могу судить, это единственное, что мы можем», — согласилась тетя Элнер. Но все другие люди думали иначе. Миссис Милдред Ноублит, худая женщина с тиком на правом глазу, подошла к дому Тот и так долго молотила в дверь, что Тот вынуждена была открыть. Тот была в бархатном халате цвета морской волны с розовым фламинго на спине. Мисс Ноублит протопала прямиком в гостиную, села и сказала: «Тот, ты в курсе, что сейчас почти 10, а ты еще в халате?» «Да», — сказала Тот. «Тот, все за тебя беспокоятся. Ты должна взять себя в руки, вернуться к реальности, включить телефон. Нельзя просто сидеть весь день дома, задернув шторы. И двор у тебя весь зарос. Что люди подумают?» «Мне все равно». «А должно быть не все равно. У тебя всегда был такой ухоженный дворик. Ты же не хочешь, чтобы он превратился в джунгли?» «Хочет, пусть превращается», — сказала Тот. «Ох, Тот, но это уж совсем на тебя не похоже. Ты же не такая, сама знаешь». «Нет, не знаю. Понятия не имею, какая я. Ну так я тебе скажу. Ты аккуратная, поэтому мы все и волнуемся. Ты сама не своя сейчас». «Откуда вам знать?» — спросила Тот. «Оттуда, что ты всегда была образцом стоического терпения. Тобой все восхищались. Ты же не хочешь нас всех разочаровать, правда? Когда что-нибудь случается, мы всегда говорим: поглядите, как достается бедняжке Тот, и ничего, держится. И нам становится легче. Если ты сдашься, с кого нам брать пример?» Тот пожала плечами. «Ладно, я скажу тебе кое-что. Знаешь, как тебя люди называют? Великомученицей. И я не один раз это слышала, а тысячи раз. Бедняжка Тот настоящая великомученица. Вот как тебя высоко ценит. Что, разве неприятно?» Тот прислушалась к себе. «Да как-то не особо. Суть в том, ой, не соображу, в чем суть, но не стоит жить, если жизнь тебя не радует». Тот подняла на нее глаза. «В точку. Слушай, Тот, мне не нравится твой тон. И папоротники ты все загубила. Если ты это не прекратишь, боюсь, как бы ты кого-нибудь еще не убила». Легкая ухмылка скривила правую сторону лица Тот. От этого нервный тик миссис Ноублит активизировался. Она встала. «Еще одно, и ухожу». Она лихорадочно придумывала ударную заключительную фразу. «Красота не в лице, а в поступках», и вышла за дверь. Следующая ей попыталась помочь Вербена. «Знаешь, Тот, когда я начинаю себя жалеть, я всегда вспоминаю бедную маленькую Фреду Пушник». «Кого?» «Фреда Пушник. Она родилась без ног и без рук. Я видела ее в 1933 на Всемирной ярмарке в Чикаго. Ее принесли на красной бархатной подушке, и она сидела. просто обрубок с головой, и была веселой и приветливой до невозможности. Болтала, как сорока. Говорила, что может вдеть нитку в иголку, и рассказывала, что выиграла национальную премию по чистописанию. Я привезла фотографию с ее подписью. Она у меня на глазах подписывала. Зажала ручку между подбородком и плечиком и написала «На удачу, Фреда Пушник». Как начинаю кукситься, вытаскиваю снимок и гляжу, и сразу стыдно становится, что расстраиваюсь из-за ерунды. Представь! Ни рук, ни ног. И она никогда не жалеет себя, никогда не жалуется. Хотя кому, как не ей, себя жалеть? Только представь! Тот, как бы ты себя чувствовала, если бы тебя день и ночь носили на подушке? Тот честно ответила. Мечта, а не жизнь. Ничего у Вербена не вышло. Поскольку Тот была ее ближайшей соседкой, Вербена считала своим и только своим гражданским долгом вытащить Тот из депрессии или что у нее там было. И поэтому через 2 дня, после тяжелой борьбы с собой, совершила великую жертву и сунула подписанную лично ей фотографию Фреда Пушник под дверь кухни Тот. Но даже улыбающееся лицо Фреда Пушник, лежавший на бархатной подушке с красной лентой в волосах, не помогло бедняжке Тот. Она сунула снимок под набор парадной посуды в гостиной и забыла о нем. Но вот такое иногда случается. Однажды утром, в понедельник, Тот проснулась и посмотрела в окно. В соседнем дворе Вербена развешивала в саду белье. И вдруг кто-то, пчела, скорее всего, залетел ей под платье. Вербена ойкнула, бросила корзину с бельем и стала бегать по двору, высоко задрав юбку, словно танцевала джигу, и вскрикивая «Кыш! Кыш!». Потом пчела, наконец, отыскала выход и вылетела на волю. Вербена одернула платье, приняла хладнокровный вид и огляделась, нет ли свидетелей. Убедившись, что никто не видел, как она носится средь бела дня, задрав юбку на голову, Вербена вернулась к белью. Однако в соседнем доме Тот хохотала до слез. Пришлось уткнуться в подушку, чтобы Вербена не услышала. Сроду она так не смеялась и все не могла остановиться. С трудом угомонившись, опять вспоминала Вербену и корчилась от смеха. Так сильно и так долго она хохотала, что не смогла потом встать и снова уснула. Но, едва открыв глаза, подумала о Вербене, танцующей джигу, и все началось по новой. После все же пришлось подняться и пойти в комнату. Но когда она взглянула на свое отражение в зеркале, ее снова разобрал смех. И так целый день. От хохота у нее выскочил верхний протез, что тоже вызвало новый приступ. На следующий день у Тот все нутро болело. Зато она проснулась спокойной и отдохнувшей. И впервые за несколько месяцев почувствовала, что хочет встать. Вербена так никогда и не узнала, что дело решила залетевшая под платье пчела. Она пребывала в полной уверенности, что Тот излечилась благодаря малютке Фредди Пушник. И Тот не стала ее разуверять. Скоро все в городе знали, что Тот оправилась после этого сурового испытания. Она, наконец, раздернула занавески в гостиной, оделась однажды в цивильное и вернулась к работе с новым отношением к жизни. «Норма», — сказала она, — «долгие-долгие годы я пребывала на грани нервного срыва. Теперь, когда побывала за гранью, мне стало гораздо лучше».